Глава 86. Сбор урожая. На следующий день, когда Ван Джен проснулся, Хуэйинь уже ушла. Он открыл Скайлинк. На сайте Академии не было никаких новостей касательно поступления принцессы. Вероятно, эта информация пока хранилась в тайне. Но всё-таки Хуэйинь приехала в Высшую Академию X и будет его младшей сокурсницей. Что было очень неожиданно. Хорошенько позавтракав после ночной медитации, Джан Шэнь прекрасно восстановился. По сравнению с теми, кто вообще не отважился поучаствовать в соревнованиях, он умудрился победить в первом туре и пройти во второй. Поэтому сегодня Джан Шэнь уже был преисполнен бодрости и веселья. Если подумать, то он действительно офигенно крут. «Ван Джан, ты что, что-то скрываешь от меня?» — спросил он вдруг. Ван Джан остолбенел. «Что, например?» «Что-то с тобой не так? Ты точно что-то скрываешь?» Джан Шань смерил товарища недоверчивым взглядом. Его нос при этом беспрестанно морщился, будто что-то вынюхивал. «Ну ты и псина!» Ван Джан не знал, что ещё сказать. Неужели у этого парня действительно настолько хороший нюх? Внезапное появление Хуэйини вновь растормошило его внутренний мир. На самом деле на душе у него стало неспокойно ещё в ту минуту, когда он узнал, что Айна может приехать в Высшую Академию X с делегацией студентов Военной Академии Млечного Пути. А внезапного визита её сестрёнки он вообще не ожидал. Джан Шань аж подпрыгнул к Ван Джену. «Сними камень с души, мой друг! Поведай мне, с кем ты провёл эту ночь!» А в это время к ним подошли Олли и другие ребята. Олли не была такой же вечно жизнерадостной, как Джан Шань, так что её милое личико до сих пор выражало уныние. Лия и остальные же были в очень хорошем расположении духа. В конце концов, Ван Джен же прошёл дальше, а значит, им ещё было за кого поболеть на этих соревнованиях. Когда они вместе поступали в академию и вместе сдавали вступительные экзамены, можно сказать, что сама судьба свела их друг с другом. Поэтому они считали, что в любом случае вполне могут пользоваться уважением Ван Джена. А значит, как знать... Быть может, в ближайшем будущем Ван Джен сделает блестящую карьеру и возьмёт их к себе в качестве ближайших соратников. «Провёл ночь? Какую ночь? Ван Джен, у тебя появилась подружка?» Лия была известной сплетницей. Ван Джен горько усмехнулся. «Не слушайте его болтовню. Он, как всегда, несёт полный вздор». «Однако же ты теперь любимчик среди всех учеников жёлтых классов, так что я бы не удивилась такому развитию событий». Уже очень многие позавтракавшие люди стали обращать внимание на Ван Джена, подтверждая вышесказанное. Пробившийся в третий тур ученик жёлтого ранга, даже если ему просто повезло, он никак не мог избежать славы. Джан Шань, подумав об этом, почувствовал досаду. Ему слишком рано пришлось раскрыть свой главный козырь, а именно, возможность телепортироваться трижды за один бой. После этого его боевая эффективность снизилась, и при встрече с более жёстким соперником одержать победу оказалось невозможно. Всё-таки в плане подготовки Джан Шань был заметно слабее учеников старших классов, так что ему предстояло ещё долго и упорно тренироваться, чтобы компенсировать свои недостатки. Обладателям способности редкого типа проще победить своих соперников с помощью хитрости, но только если о них ничего не знают. В противном же случае на их способности, наоборот, слишком заостряют внимание. Как говорится, у всего есть свои сильные и слабые стороны. Вскоре разговор перетёк в обсуждение следующего противника Ван Джена. Это был мастер из первого чёрного класса Южного Сектора, Дональд Тот. У большинства учеников с других планет это имя не вызывало никакой особенной реакции, а вот Ван Джен и Джан Шань одновременно удивились. Уж не является ли этот Дональд Тот родственником Саймона? Айсен не понял такой странной реакции землян, и лишь отметил, что этот парень очень неплох. Он в этом году хорошо показал себя в Южном Секторе и собирается даже бросить вызов самому князю Юга, Хок Толиню. А в этот день у Ван Джена не было сражений, так что всем ещё надо было идти на занятия, на которых необходимо было сохранять спокойствие. Что же касается этого, Ван Джен даже в бою оставался спокоен, однако сейчас он испытывал волнение совсем по другому поводу. Мероприятия в клубе «Свет Звезды» проходили без перерыва. Навыки Ян Сиасу в области надуривания людей поднялись на новый уровень, а зажиточные товарищи Джаспера буквально охаживали его круглыми сутками. По факту, Свет Звезды являлся очень большим клубом богачей, поэтому Джаспер с его компанией друзей были отнюдь не единственными его членами. В данный момент на Дейдара Титан отдыхали по меньшей мере сразу три подобные группы. И благодаря поддержке Джаспера, Ян Сиасу очень скоро установил контакт со всеми остальными. Что бы там ни говорили, на эту планету прибывали не для того, чтобы поразвлечься, а для того, чтобы разбогатеть. Поэтому пусть все группы золотой молодежи отличались своими интересами, у них были схожие темы для разговоров. Вечеринки, девушки, охота. Тиран Су лично смог познакомиться с жизнью настоящих нуворишей. Благо он и сам отчасти относился к их числу, поэтому мог вести себя вполне непринужденно в такой обстановке. К тому же теперь его навыки выпендрёжа дошли до своего предела, и богатенькие отпрыски исполнились по отношению к нему настоящей симпатией. Только вот было одно «но». Он заработал славу настоящего джентльмена. Ян Сиасу не мог не проливать горькие слезы по этому поводу. «Джентльмен? Кто, мать вашу, хочет быть джентльменом? Тот, кто не желает при первой же возможности вцепиться в белоснежную прекрасную женскую грудь? Тот или гей, или евнух? К черту джентльменство!» Однако он смог выдержать этот натиск. Нельзя было отходить от установленного образа, требовалось держаться плана. Что же до охоты, то в этом Ян Сиасу полностью полагался на Шанлуна, который считал, что Баки — это брат Адана. Более того, сам Титан приказал ему его защищать. Каждый раз, когда они с Шанлуном приступали к делу, Сиасу был очень щедр на еду и напитки. Вдобавок ко всему, он угощал его сигарами южноамериканского земного производства, а за это тот позволял ему путешествовать на его плечах. Благодаря этому Джаспер и остальные окончательно убедились в силе Яня Сиасу. Глядя на охотящегося Шанлуна, им всем становилось понятно, что это и в самом деле совсем не обычный великан, а один из тех, кто входит в личный отряд самого Титана. Ян Сиасу все больше недоумевал от всего этого. Сначала он получил расположение Лань Лин, потом ему уделил внимание Мусан, а теперь его стал защищать личный телохранитель Титана. Одним словом, его влияние на Дейдара Титана впрямь казалось очень серьезным. «Брат Янь, ты провел уже немало времени на Дейдаре. У тебя появились какие-нибудь мысли? Ну, насчет открытия какой-нибудь компании или еще чего?» Плотно поев, Джаспер, перемигнувшись со своими товарищами, сощурившись, предложил Яню Сиасу присесть на диван. Что до возможностей, то нельзя было сказать, что вся земля на Дейдара Титан была усыпана золотом. Однако, если иметь достаточное количество средств, то разве есть такое место в мире, где не получится заработать? Зачем бы еще Сиасу пребывать на Дейдару, как не для того, чтобы разбогатеть? А именно за счет антигравитационной руды. Этим ребятам денег не занимать, так что получение прибыли не было для них срочной задачей. Первоначально их целью было показать местным кланам и компаниям, что они обладают силой и могут занять в этой сфере определенную нишу. Однако дейдарианцы отнюдь не были глупы. Они сохраняли максимальную осторожность во всех делах, касающихся антигравитационной руды, и следовали строго своим принципам. Чтобы пробиться через этот барьер, требовалось заслужить их доверие. И уже никто не сомневался, что у Яня Сиасу это получилось. Так что теперь каждый понимал одну простую истину. Чтобы чего-то добиться на этой планете, нужно решать вопросы с невзрачной компанией «Маленькая счастливая звезда». Ян Сиасу улыбнулся и откинул назад голову. Красивая девушка подала ему чай, чтобы промочить горло, и лишь после того, как она его обслужила, он наконец расслабленно проговорил. «Компанию открывать обязательно нужно. Однако же на данный момент нет такого направления, за которое мы могли бы зацепиться». Все эти слова о направлении были полной ерундой. «Главное — это деньги. Без них ничего не получится. А вот если они есть...» Изначально ему казалось, что на Дейдара Титан есть масса возможностей для заработка. Но когда они прилетели на эту планету, они увидели, что возможностей тут и в самом деле много, а вот цена за их реализацию очень высока. Такой кусок скромная компания, как маленькая счастливая звезда, проглотить не сможет. А если от жадности все-таки попытается, то это может возыметь крайне негативные последствия. Сейчас они встали на очень шаткий путь. Ян Сиасу прекрасно понимал, что все то особое расположение, которое они здесь имели, было только благодаря Ван Джену. Есть одна хорошая фраза. «Кормиться за счет связи значит иметь сиюминутную выгоду». Чтобы не быть обузой для местных друзей, следовало добиться чего-то очень стоящего. Тогда их отношения станут еще крепче. Именно поэтому мыслить в тех мелких масштабах, как он это делал раньше, было нельзя. Только вот следовало действовать крайне осторожно. С маленькой счастливой звездой так или иначе ничего серьезного не произойдет. А вот местный авторитет Ван Джена может пострадать. Такой результат станет крайне плачевным. Тем не менее, руки у Тирана Су уже чесались. Он хотел заниматься чем-то серьезным, но на их скромном семейном бизнесе далеко не уедешь, и здесь как раз могли помочь эти богатенькие сыночки. Само собой, это должно было быть взаимовыгодным делом. Пусть эти мажоры и были богаты, но деньги семьи и их собственные деньги – это не одно и то же. Как-никак, они не являлись единственными наследниками в своих семьях. Так что раскидываться имуществом налево и направо они не станут. Однако и наличие денег не было самым главным. Ян Сиасу все это время не только занимался надувательством, но еще и внимательно наблюдал и делал выводы. Кто подходит ему, а кто нет. Не только наличие средств, но и личные качества были решающими факторами. Ян Сиасу даже приглядывался не только к компании Джаспера, но и к другим людям, которые могли бы подойти ему для сотрудничества. Джаспер тоже понимал эту проблему. Как говорится, нужно прицениваться у разных продавцов. В связи с этим в их кругу появилась небольшая договоренность. К какому бы выводу они ни пришли после проверки маленькой счастливой звезды, в любом случае нельзя было упускать из виду наличие у Янисиасу серьезных связей. Так что в этот день они собирались сделать первый ход, объявив ему о своем расположении. Лишний раз напомнить ему о своем доверии неплохо. Кашу маслом не испортишь. Отношение к делу Янисиасу заставляло Джаспера сомневаться. Однако, будучи в таком зависимом положении, он мог это стерпеть, а вот люди из его круга уже начинали терять терпение, особенно Пира. Второй наследник корпорации Панк надеялся обойти своего брата в успехе, дабы снискать похвалу своего старика, и таким образом начал заниматься делами на Дейдара Титан. Митчелл был примерно в такой же ситуации, как и Пира, хоть он и считался первым наследником, однако же его младшие братья сильно притесняли его. Шаг влево, шаг вправо, и он мог лишиться всего. Беззаботный Габриэль же, будучи пятым по счету наследником, понимал, что при любом раскладе шансов у него почти никаких, но разве мог он так легко сдаться? Это был даже не вопрос денег, а вопрос личного положения. Этим богатеньким сынкам было крайне необходимо уважение и слава. Пира взглянул на Джаспера и подошел к Сиасу. «Брат Янь, мы все знаем, что у тебя есть хорошие возможности». «Но ты не должен забывать о своих друзьях!» «Не беспокойся, хорошие друзья всегда будут рядом!» «Но это не причина прямо сейчас открывать свою компанию!» Сказал с улыбкой Ян Сиасу. Джаспер тоже улыбнулся. «Брат Янь, не лучше ли заранее заняться открытием, раз уже сейчас есть такая возможность? Когда придет время и все будет делаться в спешке, такая ситуация может сложиться крайне неблагонадежно. «Это тоже верно!» Кивнул Ян Сиасу. Митчелл тоже подсел к остальным и сказал серьезным видом. «Брат Янь, позволь всему идти своим чередом. Мы уже давно знакомы, и у нас есть все, что нужно для следующего шага. Давай обсудим стратегию по сотрудничеству. Друзья друг друга обманывать не станут. Мы уже давно посоветовались и готовы собрать для первого этапа развития 2 миллиарда кредитов. Учитывая, что мы видели, насколько хорошо ты ладишь с местными авторитетами... «Мы прекрасно осознаем, что такой суммы вложений с нашей стороны будет недостаточно. Однако тебе совсем не придется вкладываться. С нашей стороны деньги, с твоей связи. К тому же мы готовы отдать тебе 51% акций. И по контракту, вне зависимости от объема финансирования, твой 51% акций так и останется у тебя». Лицо Яни Сиасу приняло очень серьезное выражение.